Кафе «Домино». В кафе «Домино» под потолком висел слоистый дым. На эстраде поэт в бархатной блузе и с веревкой вместо банта уныло завывал: «Я хочу тебя голую, голую, голую!» Его практически никто не слушал. Только за одним столом рядом с эстрадой экзальтированная девушка с восторгом глядела на него. Да трое в странных блузах с моноклями внимали поэзии. Один из них вскочил, встряхнул кудлатой головой и крикнул: «Тихо, хамы! К вам спустился поэт!» Из-за стола вскочил Есенин. «Ты что, Мишка, с ума съехал нас хамами называть? Леону разрешили читать, гонорар, бесплатный стол, вот сидите и пейте!» «Сережа, ты посмотри, люди не любят поэзию!» «Миша, люди поэзию любят, но хорошую!» «Ты хочешь сказать...» Поэт Миша угрожающе задвигался. «Что хотел, то и сказал. А будешь грозить, я тебе ноги вырву и к плечам пришью». «Да сядь ты, Мишка!» — загомонили за столом. «Не связывайся с ним, он же хулиган!» Только девица продолжала смотреть на эстраду влюбленными глазами. В углу у окна расположилась баронесса с двумя хорошенькими дамами. Они мило беседовали и пили чай с пирожными местного приготовления. За соседним столиком гуляли хорошо одетые мужчины, явно провинциального вида. Один из них повернулся к столу баронессы. «Плачу, сколько скажешь за удар. Пошли на лестницу». «Ты у Мишка-то совсем пропил?» — засмеялась Мария. «А ну, отвали». «Да ты знаешь, кто я!» — крикнул мужик. «Налетчик ты с гондонной фабрики. Сиди тихо. За меня есть кому слово сказать». «Ты, бандерша, я тебя!» Он вскочил, покатился с грохотом стул. Из-за соседнего стола поднялись двое крепких ребят, одетых с подчеркнутым шиком. «Ты у себя в Самаре гуляй, а у нас хороших людей не обижают». «Да я что, я ничего, только баба от меня перед всем кабаком позорит». «Переживешь, это наш человек». Кот взял его за плечо, толкнул, и тот уселся на стул. «Вот и ладушки». Он повернулся к баронессе. «Не прогонишь, я к тебе на минутку присяду». «Да хоть на весь день, Спиря, мы тебе всегда рады». За одним из столов сидела компания молодых людей в кожаных куртках из дорогого хрома. На столе у них было все свое. Порезанный круг колбасы, сало, сыр и спирт. У стены за тремя сдвинутыми столами сидела шумная актерская компания. Прелестные дамы и мужчины всех возрастов. На столе чашки с кофе, тарелочки с котлетами. Актер с наружностью благородного отца ткнул вилкой в котлету. «Други, котлетки-то из-под дуги!» Все захохотали. Он подождал, пока его коллеги утихнут, и продолжал. «Их с водочкой вкушать надо». «А где ее взять?» — вздохнул молодой красавец-актер. «Пойду на промысел», — картинно взмахнул рукой благородный отец. За столиком почти у самого входа сидели Анатолий Марингов, Сергей Есенин, Николай Клюев и Олег Леонидов. К столу подошел журналист Щелкунов, пожилой человек, знаменитый на всю Москву книжник. «Олег, я достал, что ты просил». Он протянул Леонидову маленькую книжку, завернутую в газету. «Ой, спасибо, Андрюша, милый ты мой, что я тебе обязан?» «Нет», — замахал руками Щелкунов, — «никаких денег. Ты за это отдашь мне второе издание «Маркиза де Кюстина». «Это ж грабеж», — ухнул Леонидов. «Ну, как хочешь». Щелкунов протянул руку. «Нет-нет», — Леонидов закрыл книгу рукой. «Согласен, кровопийца. Тогда я завтра к тебе зайду. Заодно принесу интересный материал о разграбленных библиотеках». «Чудно. Жду после 11. И, кстати, Андрюша, ты не знаешь, где Саша Гибер?» «Конечно, знаю. Он из газеты ушел в кинокомитет. Стал кинооператором, пишет сценарии. Сейчас он в Петровском парке на бывшей студии Талдыкина компания снимает бессмертную картину «Камбрик Иванов». — Спасибо, Андрюша, огромное спасибо! Леонидов развернул книгу. — Иннокентий Анинский, — вслух прочитал Марингов. — Кипарисовый апрель. — Олег, неужели ты читаешь эту чушь? — Не только читаю, но и собираю, Толя. — А кого ты из поэтов любишь? Леонидов улыбнулся. «Сережку люблю. Всего люблю, когда плохо на душе перечитываю. Наизусть учу». «Ах ты мой дружок дорогой!» Есенин обнял Леонидова, положил ему на плечо голову. «Твои стихи, Толя, тоже люблю, но не все. — А что именно? — наклонился через стол Марьенгов. — Магдалину люблю очень. — У тебя хороший вкус, — довольно улыбнулся Марьенгов. — А кого еще? — Владимира Наработа, Колю Гумилева, покойного. — Жену его, Горенко Ахматову, Мандельштама. На плечо Леонидова легла рука. — А меня? — раздался зычный бас. Олег поднял голову, вскочил. За его спиной стоял Маяковский с папиросой в углу рта. Они обнялись. — Конечно, люблю всю твою лирику. — И на том спасибо. — Ты будешь читать? — Нет. — Садись с нами. Маяковский посмотрел на Есенина и засмеялся. — Не бойся, Сережа, я по делу. — А я не боюсь, — задиристо ответил Есенин. Маяковский подошел к столу, за которым гуляла компания в дорогой коже. Навстречу ему из-за стола поднялся человек. — Ну что, Глеб? — спросил Маяковский. — Все в порядке, Володя, извини, когда играли, не рассчитал. Он протянул поэту деньги. — Мой проигрыш. — Садись с нами, выпей. — Не могу, у меня через час игра. — Серьезная. Маяковский повернулся и пошел к выходу. — Вот же устроилась, сучка Лилька, — мотнул кудрявой головой Есенин. — С двух мужиков сосед. — Один поэт, второй... «Брик в ЧК хорошую зарплату и неплохой паёк получает», — уточнил Марьенгов. «Да она сама чекистка!» — Есенин оглядел стол. «А выпить нечего?» «Сейчас устроим». Марьенгов подозвал официанта, зашептал ему в ухо. Официант сначала отрицательно качал головой, потом улыбнулся, закивал утвердительно. «Сейчас принесут», — довольно произнес Марьенгов и оглядел друзей, небрежно улыбаясь. «Кстати, Олег...» Марьенгов сел. «Мы не закончили наш диспут». «Значит, ты враг модернизма. А как ты относишься к Мейерхольду?» «Не понимаю и не люблю». «А что ж тебе нравится?» «Декорации на сцене. Задники красивые. Нормальные актеры, произносящие нормально, замечательные слова. Если увижу Мейерхольда, сам ему скажу. Не трогай классику, пиши сам пьесы. И пусть там на сцене произносят... «Монологи верхом на верблюде». «Правильно, Олежка!» — Есенин стукнул кулаком по столу. «Гад этот Мейерхольд! Он у меня Зинку увел!» Красавец-актер Павел Масальский подошел к эстраде. «Слушай, друг, отдохни немного, а?» Поэт подавился непрочитанной строкой. «Почему?» «Устали мы! Давай лучше песню послушаем!» «Быдло!» — завизжала влюбленная девица. «Мужичья!» «Возможно!» — миролюбиво улыбнулся Масальский. «Очень может быть, но пусть ваш друг отдохнет!» Поэт поправил галстук-веревку и пошел к столу. «Таня!» — крикнул Масальский. «Просим!» Из-за стола встала красивая актриса с гитарой. Она поднялась на эстраду и запела. Романс был грустный и незнакомый. Актриса пела о тяжелом времени, о далекой Москве, о любви и тоске, ожидании встречи. Кафе затихло. Грустная музыка, щемящий нежный голос актрисы плыл над столиками. Леонидов слушал романс и видел Лену, аллею в Сокольническом парке, по которой они шли, удаляясь от трамвайных путей. Актриса замолчала. Зал взорвался аплодисментами. «Браво! Спасибо! Еще! Молодец!» Двое в коже подошли к актерскому столу. «Татьяна Сергеевна», — сказал Глеб. Он пристально посмотрел на актрису и усмехнулся, недобро, со значением. «Татьяна Сергеевна, господа артисты, вы украшаете нашу жизнь. У нас нет цветов, но примите от чистого сердца». Он положил на стол круг колбасы и поставил две бутылки с темноватым напитком. «Это, друзья, спирт, чистейший ректификат, настоянный на рябине». «Это лучшие цветы, которые я видел в жизни», — картинно повел рукой благородный отец. «Спасибо вам, други!» В кафе появился молодой человек в новенькой темно-зеленой тужурке путейного инженера. На бархатных петлицах были видны следы срезанных знаков различия. Остались только железнодорожные эмблемы. Пальто с дорогим шалевым воротником было небрежно перекинуто через руку, частично закрывая плотно набитую сумку. Баронесса увидела его и засмеялась. — Сонечка, твой воздыхатель пришел. Сонечка, красивая блондинка, замахала рукой. — Сашенька! Шикарный железнодорожник подошел, поцеловал дамам ручки, сел за стол. «Скудно-скудно!» — он окинул взглядом чашечки с кофе, пирожные местного производства. «А что делать? Наше угощение не для такого шикарного кавалера». «Именно!» — Сашенька достал из сумки две бутылки вина, высыпал на тарелку изюм, выложил на стол красивые красные яблоки. «Господи, какая прелесть!» — Соня поцеловала его в щеку. «Откуда?» «Из далеких теплых краев. Шикарно живешь, Александр Дмитриевич!» Спиря кот откупорил бутылки, разлил вино по бокалам, пригубил. «Батюшки, это же натуральный крымский портвейн. 100 лет его не пробовал». Все выпили. Сонечка обняла Сашу, тихонько вынула из сумочки футляр, открыла. На бархате лежал сапфир в бриллиантовой оправе на плоской золотой цепочке. «Богатая вещь и красивая!» Саша закрыл футляр. «Я ее безумно хочу!» С придыханием прошептала Соня. «Я же тебе совсем недавно бриллиантовый перстенек подарил». «Ну, когда это было?» — капризно ответила Соня. «Александр Захарович, — вмешалась баронесса, — вы такой шикарный кавалер, торгуетесь с любимой женщиной?» «Сколько стоит эта красота?» Соня наклонилась и зашептала в ухо кавалеру. «Ого! Неплохо!» — покачал головой Саша. «У меня сейчас таких денег нет». «Так заработать надо?» — наклонилась к нему баронесса. — Как? — Научу. Будешь богатым, очень богатым. Я вам завтра телефонирую на службу. Сведу с хорошим человеком. На эстраде вновь поэт читал нечто унылое. Его никто не слушал, даже его друзья, которые пили дармовой разбавленный спирт. Зазвенели шпоры, и в кафе появился Саблин. Рядом с ним красивая, прекрасно одетая дама. Сутулый человек в коричневом костюме и вездесущий адъютант. Саблин увидел Есенина и Мариенгофа и пошел к ним, раскинув руки для объятия. — Вот жизнь, — извительно сказал Мариенгоф. — Еще 6 лет назад командовал книжным складом у папаша, теперь красный генерал. — Более того, был наркомом на Украине, по-старому министром, — усмехнулся Леонидов. — Юрка! — Есенин обнял Саблина. — Вот порадовал, надолго в Москву. Орденат за что? — Не знаю. Это решают там, — он ткнул пальцем в потолок. — А красное знамя за Кронштадт. — Ну давай, садись и дружков своих зови. — Друзья, — Саблин подошел к столу, — позвольте представить вам поэта, знаменитого боевика-террориста, одного из ответственных работников ЧК Якова Блюмкина. Блюмкин подошел к столу. Сел без приглашения, оглядел всех прищуренными глазами. — Как же, — мило улыбнулся Леонидов. — Вы, мне помнится, убили германского посла Мейербаха. — Я много кого убил. — Неужели? — ахнул Есенин. — Ты кончил Мейербаха? — Я помню, об этом много писали. А стихи почитаешь? — Я же поэт. — Поэт расстрелов, — жестко сказал Леонидов. — Да, все это было. Я вас помню, Леонидов. Вы писали об убийстве Мейербаха. Я одному вам давал интервью. — Я помню и благодарен вам. Сделал сенсацию. — А сейчас я могу сделать так, что вы будете давать мне интервью. В расстрельном подвале. Совсем недавно вас задержали в притоне и арестовали. Но, к сожалению, выпустили. Так я могу тебя опять туда отправить. — А ты меня не пугай. Меня охранка пугала. Контрразведка штаба императорской армии пугала. А я не испугался. А эти люди были не тебе, чета. Блюмкин полез в карман. Вытащил браунинг, положил его на стол. Все замерли. Из этого же кармана он достал пачку денег вперемешку советских и франков. Потом вытащил массивный золотой портсигар, закурил. — Я пошутил, Леонидов, пошутил. — Я тоже пошутил. — Испугался. — Тебя? — Нет. — Мне на фронте за храбрость Георгия дали. — Знаю, знаю. Блюмкин в упор посмотрел на Леонидова. — Мне известно, что ты на Кронштадт шел и пулем не кланялся. Тебе орден хотели дать, но социальное происхождение подвело, поэтому наградили именным маузером. Где ствол, репортер? — Я серебряную табличку снял, а маузер отдал в уголовный розыск. — Маузер! — ахнул Маринку. — Зачем? — Чтобы от такой жизни не застрелиться. А если серьезно, я не люблю оружие. — Вот и прекрасно! — смеялся Саблин. — Друзья, я пришел с любимой женщиной и другом к вам, моим дорогим людям! Свиски! Адъютант подскочил. — Неси! Через несколько минут адъютант и шофер вдвоем внесли 2 ящика. На столе появилось шампанское, коньяк, ликер и дорогие закуски. «Друзья, давайте выпьем за встречу! Давайте загуляем, как в старые добрые времена!» Он выстрелил пробкой шампанского. Леонидов подошел к актерскому столу. «Не переведите». «Как же ты, Олежка, от такого изобилия сбежал?» — засмеялся благородный отец. «От шустого и шампани за наш скудный стол!» Леонидов вынул из кармана бутылку спирта, поставил на стол. «Моя доля в вашем пиршестве». «Умница! Да я тебя расцелую!» Благородный отец обнял Леонидова. «А я, друзья, к вам по делу». «К нам?» — удивился Масальский. «Это что-то новое». «Никак пьесу сочинил», — хлопнул Леонидова по плечу благородный отец. «О делах потом, сначала выпьем». Все выпили спирт, даже дамы. «Ну, вещай, что за дело?» «Я получил письмо от Лены Иратовой». «С юга?» — спросила певица Татьяна. «Да». «Как она?» «Много снималась, кажется, удачно. Талдыкин выхлопотал ей французский паспорт». «Париж!» — мечтательно сказал один из актеров. «Она отказалась ехать». «Дура!» — ахнули актеры. «Так какое дело?» — спросил благородный отец. «Она хочет вернуться к Таирову». «Зачем?» — вмешался Масальский. «Ленка Иратова талантище. Мы поговорим с Константином Сергеевичем. Он ее возьмет в МХТ. Приходи завтра часа в 3 в театр. Как раз у нас репетиция закончится». «Олежка!» — крикнул Есенин. «Возвращайся скорее, мне без тебя грустно». «Иду», — Леонидов выпил рюмку. «Спасибо, друзья, вы хорошие люди». Леонидов подошел к столу. Блюмкин усадил его рядом с собой. «Давай, Олег, выпьем. Станем друзьями. Кто мне друг, у того туз пик на руках. Давай, Яша, выпьем».